Елена. Довольно. Мой муж, высадившись на берег, меня вперед со взморья выслал к городу. С какой целью? Остается тайной. Кто я? Его жена, царица прежняя, или к жертвоприношению предназначена, замужнены страданья из-за бедствия, из-за меня изведанные греками? Свободна я или в плену? Не ведаю. Двусмысленность судьбы и славы двойственность мне дали боги в роковые спутники. И грозное присутствие неясности со мною даже у порога этого. Муж слова мне на корабле не вымолвил, почти со мною не встречаясь взглядами, как будто мне задумывал недоброе. Когда ж у рукавов Эврота к берегу носы передних кораблей приблизились, он словно по внушению Бога вымолвил: «Здесь по положенному выйдут воины, и я на взморье смотр рядам их сделаю, ты ж подымайся по речному берегу, коней гоня лугами травянистыми священного Эврота до излучины, где прежде простиралась местность сельская, и выстроен Лакедемон впоследствии, со всех сторон горами грозно стиснутый. В жилище царском, с башнями высокими, обследую, что за это время сделали служанки под надзором старой ключницы. Старуха пусть тебе покажет множество сокровищ, нам твоим отцом завещанных, которые я безостановочно копил в года военные и мирные. Ты все найдешь в порядке установленном. Ведь это властелина преимущество, что он находит все по возвращении на месте том, где было им оставлено. Менять уклад не вправе подчиненные. Хор. Имущество, великолепный вид, тебе порадует сердце и взор. Внушительные золотые венцы лежат, замерев в вековой полутьме. Войди в хранилище, вызов им брось и видом своим покори. Померяйся силами с блеском убранств. Кто краше, они или ты?